о церкви и богослужении. Как устроен храм? Чаще всего храмы возводят в виде креста, если смотреть сверху. И такая форма понятна. Ведь крестным страданием Господь Иисус Христос искупил грехи людей и избавил человечество от власти дьявольской. Реже православные храмы строятся в виде корабля или звезды. Корабль есть образ Ноева ковчега. Это означает, что церковь, как ковчег, позволяет нам переплыть бурное житейское море и пристать к берегу вечной радости и покоя. Звезда напоминает нам о взошедшей над землею звездой славного Рождества Христова. Архитектура храма типична своими куполами. Купола означают небо. Их число колеблется от 1 до 13. Купол завершается главой в образ Спасителя. Два купола означают две природы Христа – божественную и человеческую. Три – лица Святой Троицы. Пять куполов Господа Иисуса и четырех апостолов-евангелистов – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Семь глав, семь таинств церковных, девять устраиваются по числу ангельских чинов, 13 обозначают Христа и 12 апостолов. Храм строится со звонницей или колокольней в виде башни. Порой колокольня ставится отдельно. Храм делится внутри на три части. Собственно, богослужебную часть храма, святилище его, алтарь, среднюю часть и притвор. Если в храме несколько алтарей, то все алтари, кроме главного, называются пределами. Обычно в этом случае в наших церквах устраиваются правый и левый пределы. Алтарь – образ неба. Он отделяется от остального храма перегородкой, иконостасом, по всей площади которого размещены иконы. Каждый ряд икон – устанавливается в особом строгом порядке или чине. В иконостасе три двери: средние, царские врата, правая и левая, южная и северная. Эти двери иначе еще называют диаконскими. Направо от царских врат всегда находится икона Спасителя, налево – Божией Матери. Главное место алтаря – престол, на котором совершается таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. За престолом находится семисвечник с семью лампадами, символизирующими семь церковных таинств. Место позади престола называется горним, возвышенным. Слева от престола ставится небольшой стол, жертвенник. Справа от престола находится ризница для хранения священных одежд. Алтарное возвышение вдается внутрь храма, к нему ведут ступени. Оно называется солией. По обеим сторонам расположены правая и левая солии. Средняя часть солии носит название амвона. С амвона произносится ектении, проповеди, читается Евангелие. Рядом с алтарной частью храма по краям солии устраиваются клиросы для чтецов и певцов. Возле клиросов ставятся хоругви – иконы, укрепленные на длинных древках и выполненные на ткани или металле. Их носят во время крестных ходов, как церковные знамена. Посредине храма всегда стоит аналой с иконой праздника или святого, память которого совершается в этот день, к которой приходящие в храм должны приложиться в первую очередь. В самые торжественные моменты богослужения в храме зажигается большой многосвечный многоламповый светильник – паникадило. Небольшой столик с подставками для свечей и крестом для заупокойных служб – панихид. Он устанавливается в основном в пространстве храма и называется канунником.